Глава 11. Сеня. «Ну что, встали? Садитесь за стол!» – потребовала бабушка Варя, заметив ступор братьев. «И ты, Сенечка, не стесняйся. Сейчас чайку попьем, и вы, обормоты, мне в огороде будете помогать. И чтоб без ваших глупостей!» Двое огромных мужчин втянули головы в плечи и виновато покосились на бабушку. Я села за стол, примерно сложила руки на столешнице и мысленно прикидывала, как мне отсюда выбраться. И побыстрее. «Курей по огороду не гонять, петухов летать не учить, гусей крошками не закидывать». «Ба, ну хватит!» – пробурчал Матвей, он же Мак Эдуард. «Выросли давно». «Да». Бабушка Варя воинственно закинула на плечо кухонное полотенчико и уперла руки в бока. «А кто недавно петуха Олимпиады довел? Взрослый. Опять летать учил? Кого коза сторожит за воротами? Взрослые они». «Это не мы». Хором поклялись братцы, а я не сдержала усмешка. Оба брата прервались и перевели взгляд на меня. Я закашлялась, а бабушка Варя продолжала свою пламенную речь. «Прошлым летом самогон у Василия украли по ночи». «Не крали мы. С Василием поспорили, что на пьяного червя рыба лучше клюет». Оправдывался Лев. «Он сам его весь в землю вылил, червей поил, а утром забыл. Он той же ночью еще и рыбу напоить пытался. А мы ни при чем». «Не слухи. Пейте чай. Потом мне сено в сарай перетаскайте, а то опять на глупости время появится». «Не переживай, бабуль, все сделаем», — пообещал Лев. Они с братом устроились за столом напротив меня, пока бабушка Варя расставляла чашки с ароматным чаем. «А Сеня нам поможет», — добил Лев. «Я?» «Ты, конечно. Мы тут дармоедов не уважаем, да, Мот?» «А то», — согласился Эдуард. «Ой, девонька, отдыхай», — сплеснула руками бабушка Варя. «Если найдете во что переодеться для работы в огороде, с удовольствием помогу», — откликнулась я. «Так, ну, мои платья тебе велики будут, и вон какая кроха. Я сейчас в сундуке поищу. Левины детские костюмчики тебе впору должны быть. Ты пей чай, пей. Я сейчас». Она суетливо ушла в комнату, оставив меня наедине с креативными на всю голову братцами. Старший сидел серьезный, как лейтенант на параде. А вот младший явно что-то нехорошее задумал. Надеюсь, они не станут спорить со мной на то, что на пьяного червя рыба лучше клюет. «Вот, нашла!» — вернулась довольная бабушка с пакетом одежды. «Должно подойти. Левушка носил, когда ему годков 14 было, а я сохранила. Да если шорты велики будут, их просто веревочкой подвяжи, я там в пакетик положила». Я быстро допила чай, взяла пакет и снова спряталась в комнате, дополнительной чакрой понимая, что спокойно поработать эти два креативных индивидуума мне не дадут. Открыла пакет, выудила содержимое и упала на постель. Натянула серые шорты с вытянутыми коленками, поняла, что в 14 лет Лев уже отличался богатырским телосложением, застонала и потянулась за веревочкой. Подвязавшись талией, достала футболку, посмотрела в потолок и, чертыхаясь, надела. На моей груди красовался огромных размеров банан в темных солнцезащитных очках. Выдохнула, решив, что хуже уже не будет, собрала волосы в пучок и решительно вышла. «Бабушка Варя, чем помочь?» — бойко поинтересовалась я. Она домыла кружку, обернулась, осмотрела меня и всплеснула руками. «А велико!» «Ничего страшного». «Ты, милая, только не подумай ничего. Деревни у нас модников нет, уносим то, что не жалко. А на болтусах моих в те времена вся одежда горела, активные очень были. Да они сейчас почудить очень любят, характер такой». В принципе, с возрастом ничего не изменилось. «Ты только плохого ничего не подумай, ни со зла они шутят, по-доброму больше». «Ага, плавали, знаем». «И вообще, мальчишки они добрые, справедливые. Матвейка вон влюбился недавно. Зазнобу свою сюда привозил. Серьезно у них все, жениться собирается. Катеньку свою уж очень любит. А Левушка все один». Бабушка Варя хитро покосилась на меня. «Не хочу, — говорит, — жениться. Но я так думаю, это потому что единственную свою не нашел. Вот и мается. Все, работа у него, занят всегда». Я очень хотела узнать о братьях чуть больше и понять, наконец, чем именно не угодила Анфиса. Но спрашивать у бабушки Вари побоялась. Потом разберусь. «Чем вам на огороде помочь?» — сменила тему. «У меня вон там под окном грядочка. Зелень свежую посадила, к холодам успеет подняться. Ты мне ее прореди немного от травки, да поотдыхай. А я пока тесто на пирожки поставлю, к вечеру свеженьких нажарю с луком и яичками. Яички курочки мои несут загляденье», — с гордостью сообщила бабушка Варя. «Хорошо», – кивнула я, разворачиваясь на пятках. «Обуться во что можно?» «А что найдешь там в сенях, то и обувай». Я вышла в сени, осмотрелась, снова возвела очи к потолку и сунула ноги в единственные стоящие там калоши. Вышла на улицу, прикрыла ладонью глаза, сделав импровизированный козырек, и застонала. Двое волшебнутых братца стояли на дорожке и смотрели на меня, открыв рты. Лев старался выглядеть серьезно, но плечи тряслись, выдавая, что товарищу гному очень весело. «Подкраду ли огонь?» Оценил мой внешний вид маг Эдуард, уважительно покачал головой и даже поднял к небу большой палец. «Что?» – не поняла я. «Говорю, сапоги-скороходы шикарные», – пояснил Матвей. «Мне тоже нравится». Выдохнула я и задрала подбородок повыше. Я гордо прошла мимо, обошла дом и нашла ту самую грядку, каждую секунду ожидая появления льва или его брата. Села на корточки и принялась аккуратно выщипывать травинки, стараясь не перепутать с ростками укропа, дергаясь от каждого постороннего звука. Спустя половину прореженной грядки я окончательно успокоилась, решив, что братцы совершают трудовую повинность, как... «Госпожа ведьма!» Я вскинулась и резко поднялась. «Полегче, чебурашка-ниндзя!» Выставляя ладони вперед, предупредил маг Эдуард. На всякий случай осмотрелся, крапива в опасной близости не нашел и снова пристал. «Я работу принимать пришел. А ты не маши руками и помни, что у меня 5 контузий». «Просто любопытно, а после какой контузии тебе пришло в голову учить летать петуха?» – полюбопытствовала я. «Не знаю. Левка говорит, меня мама в роддоме уронила. Наверное, после этого». Легко отмахнулся Матвей и заулыбался. «Ясно», – отрезала я. «Что нужно?» «Говорю же, работу пришел проверить», – повторил он. «У нас в деревне как? Кто не работает, тот не ест». «А если серьезно?» Зашла я с другой стороны, не теряя надежды узнать истинную причину спектакля, устроенной братцами для Фисы. «Что вы от меня хотите? Зачем вот этот весь спектакль устроили?» «Как зачем? Мы с Левкой тоже практику открыли рядом с тобой. Выводим из аута, чакры там чистим. У кого забились, в запой вводим, потом выводим, ну и бонусом от икоты избавляем. Это только те, кто нам сильно нравится. Ты нам конкурентка, а мы конкурентов не любим. Просто ты девочка, вот мы вежливые пришли поговорить. Думали, ты поймешь, а ты не поняла». «Чакры забились», – проворчала я. «Понятно, очередные мошенники». «Вот кто бы говорил?» – смешно возмутился Матвей. «Ну, сама-то. Признайся честно, Левка понравился, да? Специально там в картах написала, что женится он скоро, а потом сюда приехала. У бабули нашей жить остановилась, когда тебя в другой дом отправили. На брата запала. Имей в виду, мама не для тебя ягодку растила. А лучше лавочку свою волшебную прикрой, пока проблемы посерьезнее не начались». «Что?» – ахнула я. «Да нужны вы мне, как козе пятая нога. Ты и брат твой. У меня жених есть. В каких картах?» В окно высунулась бабушка Варя и громко позвала. «Матвей!» «Что, ба?» Он развернулся к ней и мило захлопал ресницами. «А ну не приставай к Сенечке. Все сено уже перетаскали». «Все, бабуль, да иди на соломинки», – поклялся Матвей. «Тогда яиц мне свежих принеси». «Не пойду», – уперся Матвей и быстро делегировал задачу. «Вон, Сенечка пусть идет». «Куда идти?» – сквозь зубы процедила я. «А вот прямо, как вспотеешь, направо», – улыбнулся Матвей. Я топнула ногой от злости, неистово желая немедленно позвонить Анфисе и выяснить все. Ощущение, что это тетушкина подстава, становилось все сильнее. «Что там Матвей сказал? В картах написала женитьбу, и за женитьбы так стараться, доводя меня до нервного тика, не иначе Анфиса все-таки приписала раннюю импотенцию и 5 детей от соседа дяди Васи, который большой любитель спорить, иначе я ничего в этой жизни не понимаю». Я свернула за угол, нашла взглядом курятник и решительно направилась туда. Никогда в жизни не собирала яйца, но я была настолько зла и обескуражена необоснованными обвинениями, что было плевать. Лев стоял с вилами наперевес, глядя куда-то вдаль. Заметив меня, гаркнул. «Ты куда?» «Туда», – рявкнула я. «В курятник». «Стой!» Лев отбросил вилы на землю и пошел ко мне. «Зачем тебе в курятник?» «За яйцами». Не останавливаясь, огрызнулась я. Открыла дверь в курятник, вошла и резко затормозила, соображая, где искать искомые яйца. Сделала шаг и огляделась. На насестах сидели 2 курочки, белая и серая. Остальные вольготно прогуливались по территории, и все как одна с любопытством на меня смотрели, качая головами из стороны в сторону. А в центре всего этого малинника гордо дефилировал петух. Боже. Я замерла, подумала и решила уточнить у местного жителя, где брать яйца. «Не нашла?» Заботливо уточнили за спиной. Нет. Я медленно развернулась, встречаясь с насмешливым взглядом льва. Он оперся на косяк и снисходительно наблюдал за моими попытками добыть пропитание. «А ты под курицей посмотри», — посоветовал он. «Только без резких движений». «А как это?» «Просто возьми курицу, подними и загляни», — продолжал лев. «Мне кажется, это как-то не так делается», — усомнилась я. «Так-так, я дело говорю». «А под серой смотреть или под белой?» — опасливо уточнила я. «Под серой», — авторитетно заявил лев. «Чтоб петуха не разозлить. Ему блондинки больше нравятся. Хотя, думаю, он просто за чистоту крови. Серая — это инкубаторская, незаконорожденная. Кто знает, какая у него родословная. Вот он к ней и дышит ровно. А за кражу у блондиночки может и клювом больно зарядить». «Инкубаторская и незаконорожденная?» — повторила я, понимая, что у меня от двоих слишком разговорчивых братьев и их шуточек уже шарики за ролики начали заезжать. «Ну да», — серьезно подтвердил лев. «Это что-то из разряда про пьяных червей и рыбы?» «Да?» — озарило меня. «Отойди с дороги, я лучше у твоей бабушки спрошу». «Зря не веришь, Кнопка», — засмеялся лев, преграждая мне путь. «Выпусти!» — потребовала я, чувствуя, что куры за моей спиной немного заволновались. «Тише, говорю», — потребовал лев, глядя куда-то за мою спину. «Отойди с дороги!» — громко потребовала я и топнула ногой. «Твою мать!» Выдал лев, хватая меня за талию. Прижал к себе. Резко развернулся и быстро запер дверь под недовольный крик петуха. «Говорил же, тише!» Повторил он мне на ухо, все еще удерживая меня на весу, прижатый к его груди. «Петя шум не любит!» По позвоночнику затопали мурашки. Ладони сжались на его плечах. «Ясно», — простонала я. «Может, уже отпустишь?» Лев опустил меня на землю. Отошел на шаг в сторону и спрятал руки в карманы шорт. «Не с пчелами. Я пойду», — растерянно сообщила ему, неопределенно махнув рукой в воздухе. Лев кивнул, а я словно в прострации поспешила подальше. От незаконно рожденных кур, любителя тишины Пети и, главное, льва Дармоедова.